Хуже всех на фронте пехоте. Нет, страшнее саперам. В обороне или в походе хуже всех им, без спора. Верно, правильно, трудно и склизко подползать к осторожной траншее. Но страшней быть девчонкой-связисткой. Вот кому на войне всех страшнее. Я встречал их немало, девчонок. Я им волосы гладил. У хозяйственников ожесточенных добывал им отрезы на платье. Не за это, а так, от чего-то. Не за это, а просто случайно мне девчонки шептали без счета свои тихие бедные тайны. Я слыхал их немало секретов, что слезами политы. Мне шептали про то и про это, про большие обиды. Я не выдам вас, будьте спокойны. Никогда, в самом деле, слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели».